Часть третья. Минус первый. Глава нулевая. Она подступила. Безликая и всемогущая, непрощающая тьма. Карамазов застонал. Когда приходили такие сны, он не мог проснуться по собственной воле. «Я предупреждала», — сказала тьма. «Лица. Снова те шестеро. Они равны тебе». Его вновь тащило сквозь темноту. Полет вне направлений. Безграничная свобода. Свобода раба на длинном поводке. «Смотри». Словно вспышки во тьме, лица. «Убери слабейших», — шепнула тьма. «Все они будут убивать друг друга. Время работает на тебя, пока ты им неизвестен. Страви сильнейших, убери легкие мишени». «Кто они?» Карамазов не сразу понял, что закричал. «Заговорил с тьмой». Разбил ту стену, что всегда превращала его в молчаливого слушателя. «А кто ты?» — спросила тьма, ускользая. Она не ждала ответов. Им всем не нужны ответы. Илья поднял лицо от подушки, жадно втянул воздух. Этот кошмар не мог длиться долго. Либо он сойдет с ума, либо уничтожит клиентов. Иного не дано. Почему-то ему показалось, что как только одна из мишеней уйдет, сразу станет легче. Он выполз из-под одеяла, секунду тупо смотрел на заваленный рукописями пол. Сегодня ему надо было появиться на работе. К черту! Сегодня он устранит мальчишку и старика. Теперь он знал, где они. Теперь он не оставит им шансов. Илья прошел в ванную, тщательно побрился. Налил себе стакан сока, поколебался, потом открыл висящую на стене аптечку. Таблетки — это отрава, но он чувствовал себя слишком разбитым для серьезной работы. Илья мрачно посмотрел на бумажный конвертик. Потом вытряхнул из него маленькую белую таблетку, бросил в рот, торопливо запил. Говорят, феномин пьют подводники, если нет времени на отдых. Теперь он сможет гонять клиентов сутки, двое, без всякого сна, с обострившейся до предела реакцией и выносливостью. «Без всякого сна!» Он усмехнулся, вспоминая тьму. «Ну-ка, дотянись, если он не уснет!» Надо было сделать многое. Договориться об оружии, хорошем оружии, с которым он займется настоящей трудной работой. Съездить в старый дачный район, где укрылся старичок. Навестить парня, у которого спрятался мальчишка, и, возможно, пощупать самую сложную мишень.